Оливия Стил. Не родной сын для майора Абрамова. Глава первая. Оля. «Абрамов, ты зверь! Господи, еще немного!» Донесся до меня томный, хриплый женский голос, в котором слышалась сладкая дрожь и бесстыдное наслаждение. Мои пальцы непроизвольно сжались на телефоне, который я так торопилась отвести Руслану. Он сегодня был в ночную смену и снова забыл трубку дома, а мне так захотелось сделать сюрприз. Заехать вечером в его офис и неожиданно пригласить на ужин. И пусть что в ближайшую шаурмичную, зато вместе. Еще полчаса назад я радостно планировала, как мы проведем вечер, поедая вкусняшку в лаваше, и, наконец-то, обсудим хоть какие-то детали свадьбы и... Наконец-то сообщу своему будущему мужу, что, помимо всего прочего, он совсем скоро станет отцом. А сейчас... Сейчас, стоя у приоткрытой двери кабинета, сердце болезненно ударило в грудь. Дыхание перехватило, а по спине пробежал липкий холодок. Ноги словно приросли к полу, не давая сделать ни шага вперед, ни назад. За дверью зазвучали отчетливые стоны, вздохи, шепот, не оставляющие сомнений в том, чем заняты люди внутри. Голос был чужим и одновременно слишком знакомым. Он причинял боль и резал душу острыми лезвиями. Я мечтала ошибиться. Надеялась, что это просто слуховая галлюцинация или что-то вроде того, но... «Руслан, да, да». Голос незнакомой женщины донесся так отчетливо, что сомнений не осталось. Меня накрыло волной удушливой паники. Я с силой прикусила губу, едва сдержав крик, и шагнула вперед. Нужно было убедиться, увидеть, понять, что это ошибка, кошмарный сон, нелепое совпадение. Дверь кабинета чуть поддалась, и перед моими глазами предстала широкая, сильная мужская спина с огромной татуировкой медведя на плече. Точно такой же, которую я видела сотни раз, которую целовала каждую ночь и обнимала каждое утро. Я смотрела и не могла поверить. Казалось, воздух внезапно стал плотным, как стекло. Легкие не справлялись с дыханием, сердце с глухим стуком билось где-то в горле. В голове пульсировало только одно слово — «нет». Но в тот же миг блондинка, распластавшаяся под мужчиной, резко повернула голову и встретилась со мной взглядом. Ее глаза, полные наглого превосходства, блеснули холодной насмешкой. Губы девушки медленно расплылись в презрительной, ехидной улыбке, словно она только и ждала моего появления, чтобы торжествующе добить меня. Телефон с грохотом упал на пол. Руслан резко вздрогнул и чуть повернул голову, но девица тут же притянула его ближе и страстно поцеловала. Я не стала ждать, чтобы увидеть его лицо, услышать оправдание или лживые обещания. Внутри разлилась огненная боль, душившая и разрывавшая меня изнутри. Развернувшись, я бросилась прочь. Каблуки цокали по кафельному полу, предательски подгибались ноги, а слезы застилали глаза так, что я почти не видела дороги. Кажется, я закричала, но собственный голос звучал где-то далеко. «Оля!» — неслось сзади, и сердце больно сжалось. «Стой! Подожди!» «Нет, ни за что! Пошел ты к черту, кобель!» «Оля, да подожди ж ты! Костян, придержи ее!» Голос Руслана разносился эхом по пустынному коридору, и я ускорилась, чувствуя нарастающую панику. Нельзя дать ему догнать себя, нельзя позволить оправдаться и солгать снова. Охранник дернулся было в мою сторону, но я уже вылетела на улицу, где навстречу хлынул холодный, жесткий вечерний воздух, резко ударив по лицу. В груди полыхало отчаяние и гнев. Я почти не помнила, как добралась до метро, с трудом спустилась по ступенькам, смешалась с людским потоком и буквально нырнула в переполненный вагон поезда, двери которого тут же сомкнулись со мной. Я рухнула на жесткое сиденье, хватая ртом воздух. Глаза горели от слез, которые не могли остановиться. Меня колотило крупной дрожью, и каждый вдох давался с трудом. В голове снова и снова мелькали кадры. Татуировка, широкая спина, глаза той женщины и ее ехидная улыбка. Тело затопило волной противной, обжигающей ревности. Я закрыла лицо руками, пряча всхлипы от любопытных взглядов окружающих. Как долго это продолжается? Сколько я слепо доверяю лжецу? «Предатель!» — прошептала я тихо, сжимая пальцы в кулаки так, что ногти впились в ладони до боли. «Подлый трус!» Я смотрела перед собой, ничего не видя, только чувствуя, как рушится мой мир, превращаясь в горстку пепла. Все, что я строила, чему верила и ради чего жила, только что было уничтожено им, человеком, которого я так сильно любила. В этот миг я поняла одно — я больше никогда не хочу видеть его перед собой, никогда не смогу простить и поверить снова. Руслан Абрамов, мужчина, которого я считала любовью всей своей жизни, оказался обычным предателем. А я — наивной дурочкой, верящей в сказку, которая на самом деле никогда и не существовала.